психически нормальная женщина. Это же нонсенс, абсурд. Она что же, письмо оставила? Нет. Письма мы пока не обнаружили. Ну вот, видите? Но как же это все случилось, скажите ради бога. Какой ужас, какой ужас. Он нервно затягивается и стряхивает пепел в хрустальную пепельницу на столе. От его самоуверенности и снисходительности не осталось и следа. Я очень коротко сообщаю об обстоятельствах гибели Веры. Когда я кончаю, Меньшутин, уже придя в себя, безапелляционно объявляет: «Это убийство, посудите сами». И он пускается в наивные, пустые, абсолютно дилетантские рассуждения. И знаете, такой тип людей. Они считают, что все знают лучше всех, что могут получать кого угодно. Врача, как лечить. Гидростроителя, как надо строить плотину. Режиссера, как ставить спектакль. Летчика, как водить самолеты. Писателя, как надо книги писать. Шахтера, словом, кого угодно. «Простите, Станислав Христофорович, — говорю я, — не смогли бы вы мне охарактеризовать Веру?» «Веру? Пожалуйста, — охотно откликается Меньшутин. — Это была чудесная девушка, мягкая, добрая, спокойная. Мы с женой в ней души не чаяли. Свои-то, знаете, разлетелись». «Вера бывала у вас дома?» «Да-да, случалось. Какие-нибудь поручения?» «Не только. Иногда просто завозил ее на чашку чая. Лиза всегда была рада. Это моя супруга, Елизавета Михайловна. Так, знаете, по-семейному вечер коротали». Загорелое, грубоватое лицо Меньшутина с капризно оттопыренной нижней губой внезапно становится добрым и даже растроганным. Он, наверное, в общем-то, неплохой человек. «Скажите, а как Вера работала?» «В целом она справлялась. Правда, ей было нелегко. Кроме того, она была не совсем здоровым человеком. Мы ей все время помогали с путевками». «Она, кажется, и сейчас собиралась поехать на курорт?» «Да-да, вот и сейчас помогли». «А о ее дружеских связях вы, наверное, ничего не знаете?» «Нет, признаться, это как-то не обсуждалось». «А были ли у нее какие-нибудь неприятности по работе?» Меньшутин усмехается. «Вы никак не можете отбросить мысль о ее самоубийстве, я вижу». «Ну разве не ясно? Мы должны проверить все, Станислав Христофорович». «Ну что ж, проверяйте, воля ваша. Тратьте попусту время, если угодно, но на работе у нее серьезных неприятностей не было, это точно. Мелочи, конечно, не в счет. Что-то сделает не так, что-то забудет. Редко, но бывало. Да и с кем не бывает. Все это сущие пустяки, уверяю вас. А вообще Веру у нас любили. И со всеми у нее были превосходные отношения. Нет-нет, как хотите, но это убийство». Меньшутин гасит докуренную чуть не до фильтра сигарету, энергично раздавив ее в пепельнице, и тут же достает новую. По всему видно, что он не на шутку расстроен. Это вполне понятно, только бы не лез со своими дурацкими поучениями. «Что ж, больше у меня вопросов нет, надо прощаться. Меньшутин мне мало симпатичен. Впрочем, я не сомневаюсь, что на мои вопросы он ответил правдиво. Это все, что меня интересует». Спустя час я уже обо всем докладываю нашему Кузьмичу, положив на стол перед ним план оперативных мероприятий по этому делу. План этот должен еще утвердить и следователь прокуратуры, но Виктор Анатольевич где-то задержался, и с ним придется встретиться отдельно. Ждать мы не можем. Пока идет поиск, вся тяжесть работы и главная ответственность за раскрытие преступления падает на нас. Нам бегать и искать, мы уголовный розыск. Прочитав план, Кузьмич берется за протоколы осмотра второго места происшествия, веренной комнаты и допроса Полины Ивановны. Осмотр места происшествия показал, что грабитель или грабители могли проникнуть в комнату только через дверь. Хотя квартира помещалась на первом этаже, но оконные рамы оказались уже заклеенными на зиму. А вывод экспертизы категорический. Ни один из замков не взломан, следов отмычки также нигде не обнаружено. «Ключ от входной двери у них, значит, был», — говорю я. «Ну, старушка была весь вечер дома», — замечает Гриша. Если преступники явились на квартиру после убийства, возражаю я, то Полина Ивановна могла уже давно спать.